Сазонов опасливо глянул на Петренко и замолчал. «Что такое?» — медленно спросил Василий Иванович. «Либеральная идея». «Когда, — пояснил Сазонов, — я решаю, что хорошо и что плохо, и нет никаких других приоритетов, кроме приоритета личности». «Ну, тогда первым либералом был сатана», — удовлетворенно проговорил Петренко. «Почему это?» «Потому что это его идея, приоритет личности перед Творцом и замыслом». «Вы передергиваете?» «Отнюдь», — возразил Петренко. «Может быть, и Бога-то никакого нет?» — залил щеками Сазонов. «Ага». Петренко хищно улыбнулся. «Бога нет». «Договорились». «По-вашему, в Зет только нежить имеется и пьяные милиционеры. Ничего другого мы, по-вашему, недостойны. Простые добрые люди вас не поймут, Виктор Евграфович. А также молодые романтически настроенные актрисы», — зачем-то вставил Дегтярев. «А это вас не касается», — крикнул Сазонов, смешался и потерял желание вести дискуссию. Ему стало тошно. Захотелось покинуть собрание и поплакать где-нибудь в тишине. Но это стало бы новым шагом к смерти, потому он остался сидеть, чувствуя, что стар, смешон, неумен и не полезен людям. Глядя на свои сухие длинные пальцы с морщинистой кожей, имеющие следы депигментации, вспоминал тот апрельский вечер, когда актриса Трухаева Ирина Егоровна, 92-го года рождения, блондинка, волосы и все, что выше колен, явилась ему во сне. Но сон завершился, а в его доме одной Офелии стало больше. В этом был свой плюс. Теперь не нужно было тосковать о девушке, столько-то дней назад покинувшей его ради столицы. И не нужна была молодость, ибо Офелия обожала своего старичка. Но по утрам невыносимо было видеть рядом на подушке мертвую куклу, опустошенную, стертую. Да, стоило ночью уснуть, увидеть сон, ибо забылся. С кем не случалось? Секс изматывает. Раз за разом. И в сущности ведь приходится делать одно и то же, затрачивать при этом усилия, изнашивать кожу пениса, мозг, ума, чувство сердца. Как ни крути, но отдых неминуем. Офелия всякий раз умирала. И трупные пятна и запах так быстро являлись в ней, что его по утрам рвало. Проснувшись, Виктор, задерживая дыхание, надевал респиратор, без которого теперь не ложился, поднимал легкое тело и относил в ванную, клал на воду и ждал, когда она откроет глаза и засмеется, покуда исчезнут запах и пятна. «Знаете, — сказал он, снова приподнимаясь с места, — я все-таки имею сказать». «Ну-ну», — кивнул Петренко. «Только о либеральной идее ни слова». «Как угодно. Но дело в том, что у меня тоже имеется некто, говоря условно, Офелия, девушка, утонувшая в конце одной пьесы. Кстати, в известном смысле моя вина. Так сразу не рассказать. Дания, Холодно, Крысы, Зеркала, Розенстерн и Гильденкранц. Факелы, замок, актеры. Папу дядя убил, мама за дядю пошла. В общем, Офелии нет. Я мог бы ее спасти, но зачем? Плодить уродов, верить в чудо, что за блажь? Какие сны приснятся в смертном сне, мне было неизвестно. И вот я жив, а девушка в пруду. Правда, у меня она наоборот оживает лишь в воде. Оставишь без внимания, сереет, тает хуже воска. Кукла, плоть, гниль. Ужас, что за дело? И так вот каждый день. И я тот самый изверг, что убивает. Чем? Любовью. А воду опущу. Цветком распускается. Минута-другая смеется, что-то говорит, подталкивает к самоубийству. Кого? Сеня сделал большие глаза. «Неважно, это все неважно», — Сазонов помотал головой. «Но если уж на чистоту, то все просто. Стыдно признаться, конечно. Но потенция моя ни к черту. И сердце тоже. Да и онколог знакомый нагадал мне только пару лет. И в гроб. И здравствуй, добрый Йорик, актер и алкоголик. В общем, Офелия каждый день подталкивает к смерти, понимаете? Желает, чтобы я самовольно ушел из жизни, как она. Что за девушка между нами? Мастер минета и тонкой издевки. Да я и подумывал было уйти. Поднимался на обзорную башню. Грин Плаза, 30-й этаж. Упадешь и прощай. Но вниз посмотрел и понял. Офелия воспоследует за. И куда бы ни попал, там меня встретит она. А вот это страшнее всего, что может случиться за гробом. Лиза Петровна пожала плечами. «О чем мы говорим? И я страдаю тем же», — поддержала Александра. «Такая чушь! Детский сад! Да всего один вопрос нужно решить, как помочь Левкину спастись и вытащить всех нас. Ведь, допустим, я не живая, фикция, абсурд. Не мудрено, кстати, если мама у вас Лизавета Петровна, а папа ученый Лавуазье. Впрочем, маман, сдается, что, трахаясь с Антуаном, ты думала о Рене. Это отчего же? А ты посмотри на портреты. Я же вылитый Декарт, только хромой и баба». «Ты считаешь?» — Лиза задумалась. «Кто знает. Давай об этом на досуге». «Так вот», — кивнула Саша, — «я фикция, чертеж без плоти, без смысла. Но это как сказать, — не выдержал Петренко». «Цену себе я знаю», — перебила она. «Только тем и отличаюсь от Офелии, что многим дорога». «А трахает один», — сказал Дегтярев. «Да что ты в чужие дела влезаешь, Александр Степанович?» — поморщился Петренко. «Вернулся б ты, ей-богу, к жене». «Да», — повысила голос Александра, — «я кажемость, но вы не лучше. Вы тоже только представление». Дегтярев усмехнулся. «Случайно не твои?» «Отнюдь. Ивана Левкина», — она захохотала. «Уж я-то знаю, он мой бывший брат». «Идиоты вы несчастные. Решают уничтожить Зет или повременить. Вы о другом подумайте». «Скажи им, Ваня...» «Ни завод, ни город не спасти. Но этого, Александр Степанович, и не нужно делать». «Не страдайте вы о судьбах мира. За себя ответьте ей Богу, себя спасите. Изберегите во что бы то ни стало мотивы сердца, мечты, иллюзии. Пусть ваши выдумки останутся в веках. Ценою жизни выкупить слезы, радость, признание, ошибки, надежды — вот цель. Плоть истлевает, да и хрен с ней, с плотью. Не дайте вы бездарно пропасть фантазиям. И в том, поверьте мне, залог и вечной жизни, и прощения грехов. Уж если дал Господь мечты и представления, наверное, не для того, чтобы их бросить на полпути. Вы думаете, легко болтаться между небом и землей? Я, безусловно, фикция, и при этом стерва, но лично мне и страшно, и противно. Ведь Александра Лавуазье — иллюзия только с точки зрения закона. Но посмотри с любовью, и вот я вполне самостоятельная дура. Вы скажете, это бред. Все мы, ваши мечты и фантазии, только следствие болезни людей, облеченных в плоть и кровь. Кого-то сгубила химия, как Лизу Петровну, кого-то математика, как Перельмана, кого-то мистика, которой в нас полно, чего греха таить. Кто-то пеняет на судьбу и случай, отнявшие разум и здоровье. Но поймите вы, это никому не интересно. Ни вечности, ни даже вам самим. И иллюзии — это нормально. Болеть, любить и умирать прекрасно, если ты, конечно, человек. Земля и небо и земля. Кто жив только землей? Ты, Дегтярев? Нет? Петренко, что скажешь? Ну а если нет, то плюньте на причину счастья. Идите, мальчики, вперед и вверх. И верьте, только верьте, что придуманные женщины не умирают, что любовь оживляет и дарит плоть тому, кто ее достоин. И если уж ты станешь еще кого-то трахать этой весной, Иван Павлович, умоляю, сделай это хорошо. Люби, не спрашивая паспорт, прописку и диплом об образовании. Не выясняй, есть ли у твоей любви молекулы и фолликулы, лифчик, пальцы, рот, мениск, страховка и запах пота. Не проверяй ты ради всего святого, есть ли гниль у сна. И, может быть, тогда и вашей гнили кто-то не заметит в некий день и час. Что история, как не фантазия? Что факт, если не его интерпретация? Что мир, как не вымысел, нуждающийся в любви. Управляя иллюзией, ты обретаешь мир. Отвергая ее, остаешься рабом. Спасайтесь любовью и совестью, заклинаю, мальчики, и больше ничем другим. «От кого прикажешь спасаться?» — спросил Петренко. «От алкоголизма? А если мне с любовью ясно, то как понять текущий момент? Куда несет нас рок событий?» «А ты подумай», — кивнула Александра, — «на улицах войска для чего? С какой стати вот его, — она кивнула на Левкина, — под самое закрытие взяли на завод газету делать? Зачем деньги платят исправно?» «Да потому что знают, сей шизофреник — причина и корень всему, в нем избыток и смысл и сила». «Если там, — она показала пальцем наверх, — узнают о наших собраниях, Левкина непременно поместят в психушку. С помощью инъекций, инжекций, инфекций внушат какие угодно иллюзии, а в этом мире, милые вы мои, главная сила не экономика, не политика, а мечты и сказки Ивана. Запомните это, может быть, пригодится в дальнейшем». «Они возьмут его в тот самый день Икс, когда решат кончать с заводом, с городом, с нами, со всеми, живыми и не вполне. И сделать это будет проще простого. Посадить его в клинику и колоть лекарства, чтобы он не мог фантазировать сердцем. И все. Никто не уйдет отсюда. Застынем в янтаре вечного полдня, станем рабами молибденовых вьюг. И построят новый завод, но там не будет ни меня, ни вас таких, какие вы есть. Не будет иллюзий и представлений, но только серые будни и люди с трезвыми лицами идиотов». Александра замолчала, взяла сигарету и закурила. «Что, впечатлились? Поверили?» Она тихо засмеялась. «Я давно уже сочинила эту сказку для куклы Дуни», и начинала ее всегда именно так. «Слушай меня, Дуня, слушай! Рассказываю тебе сказку, рассказываю!» Жил-был на свете город, громадный, большой город посреди степи. Кто его построил, неизвестно, и зачем построил, тоже никто не знал. День Икс в городе Зет случился просто. Ивана взяли ранним утром, когда над степью только-только серело. Санитарную бригаду сопровождали патрульные машины и грузовик с солдатами. Вооруженные солдатики не могли взять в толк. Для чего их пригласили на это представление? Потому что Левкин не сопротивлялся, а провожать его вышла одна Лизавета Петровна, хмурая, старая и седая. Город, по которому везли Ивана, был серый и мокрый. Ночью прошел дождь, и на проспектах, бульварах и площадях стояли лужи. Когда приезжали в центр, Иван заметил Сонину палатку и усмехнулся. Почему-то подумал о том, что непременно увидит ее в ближайшее время. В клинике Левкина раздели, помыли, укололи, выдали брюки и пижаму. Провели по длинному коридору и оставили в палате одного. Он заполз под одеяло и стал смотреть в потолок, ощущая, как смыкается над ним пространство. Потом в палату пришел слегка подкашливающий сухонький старичок. «Я следователь, а зовут меня Цицерон». Он продемонстрировал служебное удостоверение, которое Иван разглядывал живейшим любопытством, чем польстил Цицерону. Затем из черной папки появились бумаги, подписанные всеми членами кружка борьбы с иллюзиями. Иван загрустил, заметив в числе первых подписи Сазонова и Петренко. «Ваши друзья пришли с повинной. Им это, конечно, зачтется. В конце концов, вы же не успели ничего совершить. А за дурные помыслы мы не наказываем. Это прерогатива Господа Бога». Старичок дробно захихикал. «Они подробно рассказали о ваших планах по уничтожению Z. Но не бойтесь!» Он закашлялся. «Вам ничего не грозит. Марк Ильич поставил нас в известность о специфике вашей болезни, и мы никоим образом не станем препятствовать лечению. Уколы, уколы и еще раз уколы. Ваша фантазия должна быть под жестким контролем властей. Кстати, ваши друзья просились к вам. Очень беспокоятся. Хотели убедиться, что с вами обращаются хорошо. Вот это я называю настоящей дружбой». Старичок терпеливо улыбнулся и посмотрел в лицо Ивану темными бусинками, ничего не выражающих глаз, будто мышонок, ожидающий кусочек хлеба. «Сколько угодно», — кивнул Левкин, — «если в этом есть смысл. Пусть приходят. Только у меня к вам просьба. В центре Z стоит цветочная палатка, похожая на цирковой шатер. Пусть мне цветы доставит сама цветочница. Люблю, знаете, розы. Это будет не слишком затруднительно?» «Цветочница, розы...» «Иван Павлович, это пошло!» Мышонок неодобрительно пожевал губами. «Но Бог с вами! Полгорода обеспокоена вашим самочувствием, условиями содержания, причинами задержания, так что поиграем в романтику. Но имейте в виду, я приду в палату вместе с цветочницей, и если она ваш вооруженный сообщник, я стану громко и точно стрелять!» Цицерон секунду смотрел на лицо Ивана и снова хихикнул. «Боже, какой моветон! Розы, цветочница! Какие все-таки фантазеры собирались в вашем кружке! Жаль, меня там не было!» «И мне жаль», — пожал плечами Иван, — «но что поделать?» После обеда пустили Петренко. «Извини», — сказал он с порога, — «ничего лучше не придумали». «Я понял», — кивнул Иван. «Как там все?» «Отлично». Василий Иванович деловито прошелся по палате и выглянул в зарешоченное окно. «Такс-такс, славный вид». «Ты не стесняйся, Ваня. Если что-нибудь нужно, я всегда рад». «Я тоже всегда рад», — кивнул Иван. «Иногда только становится грустно». «Это все власти», — громко произнес Василий Иванович, вернувшись к двери. «Марк Ильич имел своих людей среди членов кружка. Вот так все и вышло». «Ну что ты на меня смотришь, Левкин? Прикажешь мне на твою койку ложиться? Не хочу. Тебе тут нормально, а меня бы и так не обхаживали». «Понимаю», — кивнул Иван. «А чего тут понимать?» — терпеливо объяснил Петренко. «Я хочу покоя. И честно работать на производстве. Сазонову пообещали короткую жизнь, но без Офелии, что достигается медикаментозно. Дегтярев смертельно запил, заподозрив, что заряда под гринплазой нет и не будет, и так далее и тому подобное. Причины всегда находятся, Ваня. Зря ты вернулся в Z». «Как же так?» — покачал головой Левкин. «Мы же были друзьями». «Я тебя умоляю, Иван Павлович, ты же взрослый человек. Разве что-нибудь имеет смысл, кроме правильной стали, портвейной и легкой смерти?» Соню привели поздно вечером в этот же день. Открылась дверь. Левкин сидел на постели с бутербродом в руках. Следователь помахал Ивану рукой, пожелал приятного аппетита и, не спрашивая разрешения, пристроился с улыбкой в углу на стуле. «Бутербред», — улыбнулась Гвиневра. «Бутербрат», — уточнил Левкин. «Битербут», «брудершафт», «эшафот» и, неизбежно, «шуцманшафт». «Не накаркай, Иван Павлович», — покачала головой Соня. «Война идет, но вроде попустила». Иван отложил бутерброд, поднялся с постели и неспешно вытер руки о пижаму. «Ты готов», — улыбнулась Гвен Хуивер. «Уходим?» «Была не была», — махнул рукой Иван. «Прямо ворона летает, да дома не ночует». Цицерончик удивленно наморщил лоб. «Вы что, товарищ, не в себе? Два придурка, дауны? Проклятые наркоманы! Не любим ворон? Друзья Васи!» «Мы влюблены», — пояснил Иван, подошел к Соне и обнял ее. «Я придумал лемура, вообразившись в него без остатка. И нас не разлучит смерть, ибо ее заменил портвейн. И только рок нарвало, гражданин-следователь, трусы-стюардессы, свинктер и кофе, вход и выход, и вновь эрекция, энергичные страстные ласки, семя извержения, приступы нежности и тоски. Задыхаться, потеть, кончать и плакать». «Разве вам не знакома романтика долгих фрикций и поэтика вечных странствий? Разве вы, цицерончик, не трахались некогда до изнеможения, до потери пульса в тесных подворотнях мироздания? Признайтесь, ведь Вася был вашим дружочком. Чистая дружба в годы застоя? Дайте я угадаю. Любовь профессора и студента. Он с вороной порвал из-за вас?» Соня, смеясь, поцеловала Левкина в губы. «Милый, пора уходить». «Предупреждаю». Цицерончик поднялся со стула и продемонстрировал кобуру с уютно расположившимся в ней пистолетом. «Это оружие. Пули дум-дум. Умею стрелять. Дух-дух. Ду-дух. Вот вы сейчас подумали. Поезд прошел, но нет. В результате... рваные раны, кровь и жуткая смерть, причем неестественная. Свидетелей никаких, быстрые похороны, возможно, кремация. Какая трагедия, скажут люди. «Слушайте, не могли бы вы нас оставить?» — попросил Левкин. «Видите, она всего лишь девушка, а я всего лишь я. Дайте нам 5 минут наедине. Разве трудно?» «Во дворе, между прочим, войска», — сказал мышонок и гордо улыбнулся. «Два взвода солдат с автоматами. Ду-дух, ду-дух, ду-дух. Только ужас и крики». «Тем более подарите нам эти минуты. Это все, что нужно. Неизвестно почему, но дело обстоит именно так. И не в наших силах что-либо изменить. Вы же не хотите жалоб, выговоров, предложений, анонимных звонков, посмертных записок». «Допустим», — процедил Цицерон сквозь зубы самым зверским выражением лица. «Я выйду, но имейте в виду, времени нет». «Как? Уже?» — Иван покачал головой. «Нам следует поторопиться». «Через полчаса», — пояснил Цицерон, — «я обязан быть на официальном закрытии завода. Фуршет, ленточка, груши, шампанское, белая скатерть, разбитые блюдца». Комиссары из Евросоюза в папахах с черной звездой металлурга станут гасить печи, прикасаясь к ним волшебным фалосом мира. Бог им в помощь, в сущности, но я должен быть без опозданий, так что 5 минут, товарищи больные, не больше. Напоследок пристально посмотрел Соне в глаза и покинул палату, хлопнув дверью. Иван присел на кровать и закрыл глаза. «Утко», — проговорил он, — «милая фрау Утко, твой гадкий Иван Павлович негодник умре, мертвечина, предатель народа, плохой мальчик, бросил родителей, друзей, прошлое, будущее, настоящее, нет принципов, цели и направления, но как парус зовет ветер, так зову тебя». В этот момент решетка окна рухнула вниз. В оконном проеме показалась физиономия Петренко. «Быстро!» — сказал он срывающимся голосом. «Иначе ду-дух, ду-дух!» Они прыгнули вниз. У самых окон между деревьями их ждали члены кружка и разогретый автомобиль. «Вперед, мы успеем на поезд!» — кричал Петренко. «На паровоз, в электричку, вперед!» Но именно в этот момент, как и предупреждал Цицерончик, раздалось глухое «дудух-дудух». Двор оказался окруженным солдатами, их пулями, пилотками, бляхами, сапогами, багровыми лицами, данной ими присягой и письмами к матерям. Убитый Левкин упал, раскинув руки, с удивлением чувствуя, как толчками вырывается кровь, как его плоть бурлит и стекает по жухлой старой листве, как наклоняется к самому сердцу деревья и как кружат вдали облака.